матушка, хлебца дай. Голод замучил, хоть пропадай. Хлебушек завтра посеем, сынок. Надо еще потерпеть денек. Вот в землю брошено зерно, твердит ребенок все одно. Матушка, матушка, хлебца дай. Голод замучил, хоть пропадай. Завтра начнется жатва, сынок. Надо еще потерпеть денек. Вот косом стало зерно, твердит ребенок все одно. Матушка, матушка, хлебца дай. Голод замучил, хоть пропадай. Завтра начнем молотить, сынок. Надо еще потерпеть денек. Уже в мешках лежит зерно, твердит ребенок все одно. Матушка, матушка, хлебца дай. Голод замучил, хоть пропадай. Завтра на мельницу съезжу, сынок. Надо еще потерпеть денек. Мукою сделалось зерно, твердит ребенок все одно. Матушка, матушка, хлебца дай. Голод замучил, хоть пропадай. В печку тесто поставлю, сынок. Надо еще потерпеть денек. Вот хлеб горою на столе, да жаль дитя в сырой земле. Матушка, матушка, хлебца дай. Год замучил, хоть пропадай. Страх голода, наверное, у нас в крови. Поэтому любая экономическая нестабильность, которых этих самых нестабильностей экономических у нас за последние 25 лет было хоть отбавляй, приводит к падению рождаемости. И сегодня, как говорят многие эксперты, мы по-прежнему на первом месте в мире по площади территории. А хлеб скоро сеять будет некому, потому что мы снова и снова, и еще раз снова вступаем в зону демографического кризиса. Занимая первое место в мире по территории, говорят, к 2050 году мы займем 14 место в мире по количеству населения. И, между прочим, это, на мой, по крайней мере, взгляд, самая страшная угроза и территориальной целостности государства, и нам самим. Потому что, собственно, речь идет о том, что нас, демография, ведь это мы, нас скоро не будет. Сегодня по телефону 495-956-1514 нам хотелось бы поговорить на тему о том, ну что же сделать-то люди, чтобы женщины захотели рожать? Ну, дорогие женщины, останутся вот в этом самом русском мире, который сегодня так моден, русские люди, или вы нас лишите такой возможности? Дорогие женщины и мужчины, что нужно сделать, чтобы у нас появился радостный детский смех над просторами бескрайних и пустых полей, чтобы хлебушек было кому сеять? 495-956-1514. Что мы все, каждый, государство, политики, можем сделать для того, чтобы сохранить на самом деле, не в лозунгах патриотических, а на самом деле русский мир, русскую землю, поскольку без людей этот самый мир на самом деле никому не нужен. 495-956-15-14, демографический кризис, и как все-таки мы с ним можем совладать. Плодитесь и размножайтесь, пока не наполнится вами земля. Библия, книга Первое Бытие, стих 28. А Москва-то полна населением, а в Москве муравейная скучина. Знать планирование размножения никакой нет системы научной. А домой прилетевший ринулся не к буфету, а к книжному шкафу я. И ни стакашка не приняв, принялся изучать демографию. Прочитал я, что пишут ученые, что растет, мол, растет население, а которые реакционные, те по Мальтусу и без стеснения. Не боюсь я за сытость публики, принесет нам наука пользу. Буду делать из дырок бублики, как московскую водку гидролизом. А китайцы, друзья, позапрошлые размножаются, ох, размножаются. Раньше были такие хорошие, а теперь на Сибирь покушаются. Ах, народы, народы, ну нафиг вам размножение антинаучное. Лучше ночью утить демографию, может, что-нибудь в мире улучшится. Доброй ночи. Сегодня у нас на связи председатель наблюдательного совета Института демографии и миграции и регионального развития самого прогрессивного института в нашей стране Юрий Васильевич Крупнов. Здравствуйте, Юрий Васильевич. Да, добрый вечер. Спасибо за прогрессивный. А я считаю, что вообще, понимаете, какая штука? Демография – это мы. Поэтому, ну, как бы без демографии не может быть вообще никакого развития или прогресса. Возможно, я не прав, поскольку я не специалист здесь. Алло, Юрий Васильевич, так все, что все-таки у нас происходит, и главное, что делать с точки зрения самого прогрессивного института в мире? Ну, знаете, Александр Геннадьевич, что происходит, не хочется долго говорить, потому что на самом деле это трагическое вымирание, и иначе мы никак это назвать не можем. Это не вопрос эмоций, это просто цифры. Если все будет как сегодня, то у нас к концу столетия максимум будет 80 миллионов человек в Российской Федерации. То есть, ну, практически в половину сокращения, не говоря уже о том, какая культура будет, какой этнический состав. Это все можно уже там детали уточнять. Суть в том, что по сути, мы стоим на грани вымирания, и наша, к сожалению, демографическая динамика, она похожа на синусоиду, то есть есть какие-то небольшие пики, но не обеспечивающие воспроизводство. Есть яма, вот мы опять в очередную яму входим. В 90-х был провал, мы сейчас входим в страшный опять провал. В частности, женщины молодые, 20-30 лет, вот в этот период 20-30 лет, в 25-м году их будет почти в два раза меньше в стране, чем, скажем, в 10-м году. То есть мы в тяжелейшей ситуации, у нас коэффициент воспроизводства 1,6, он даже может быть чуть-чуть повысится по внешнестатистическим причинам, но нам нужно 2,15 и даже 2,5 для того, чтобы просто элементарно воспроизводиться. Мы не воспроизводимся, мы вымираем. Вот, собственно, жесткая ситуация. Что должно быть сделано немедленно? И государством, и нами, и вообще существуют какие-то пути, ну, даже если не решения, то, по крайней мере, размышлений об этом? Знаете, Александр Геннадьевич, мне кажется, вот на самом деле в вашей такой манере, которая мне очень нравится, я бы не спешил даже отвечать. Почему? Потому что мне кажется, очень важно осознать саму проблему. Потому что те статистические, прогностические моменты, которые я обозначил, они на самом деле, ну, закрыты для людей. То есть, ну вот вымираем, да, ну вот и что, и почему, и как, и что. И мне кажется, очень важно все-таки понять, при всей специфике мы, к сожалению, в тренде, в мировом тренде. И вот когда замечательная песня прозвучала перед нашим с вами разговором, и там говоришь, что китайцы размножаются. Но на самом деле китайцы уже не размножаются. У них тоже уже проблема в воспроизводстве. Эту песню я напомнить хотел, потому что она записана в 1967 году. Конечно, Ситуация была несколько иной. Не-не-не, а я-то не против песни, а я-то про то, что на самом деле вот ситуация сегодня в том, что китайцы уже тоже не размножаются. И даже Центральная Африка, даже Южная Азия, казалось бы, регионы, где нас пугают там страшной большой рождаемостью, что в итоге мир будет перенаселен, это все, в общем-то, безответственная болтовня, прошу прощения за грубость, потому что на самом деле, ну, через 20, 30, 40 лет весь мир, если он все будет идти, как сегодня, он будет в отрицательной демографии, будет вымирать. Поэтому, на самом деле, Россия одна из первых столкнулась вообще-то с необычным для человечества вызовом, потому что раньше демография ограничивалась голодом, чумой, войной. А сейчас демография ограничивается при внешне, очень часто, совершенно комфортных, благоприятных условиях, демография ограничивается отказом людей, по сути, вот, заводить детей даже хотя бы, ну, условно, там, двое-трое на семью. И вот это, на мой взгляд, сама по себе колоссальная ценностно-культурная, цивилизационная проблема, которую просто пробегать и дальше там выдвигать 20 решений, мне кажется, нельзя. Вот надо тоже ее как-то осмыслить. Юрий Васильевич, да. Знаете, какое предложение? Мы получили сегодня программу очень любопытную пленку от нашей народной корреспондентки из Нижнего Новгорода, которую зовут Эльмира. Угу. Давайте вместе ее послушаем, а вы не отключайтесь, пожалуйста, хорошо? Конечно. Здравствуйте. Сегодня Россия занимает лидирующие позиции в мире по числу абортов. 57% беременности только по данным официальной статистики ежегодно прерываются. 4 миллиона россиянок лишают своих будущих детей жизни, а себя радости материнства. Что нужно сделать, чтобы ситуация изменилась? Я думаю, что нужно что-то в себе осознать и что-то осознать в современной культуре. Мы много раз говорили в «Серебряных нитях», что современная культура – это культура потребления. И в недавно обсуждаемом нами фильме Ларс фон Триера «Нимфоманка» вот эта культура потребления, она, по-моему, очень ярко показана в этом эпизоде, когда Джо, лежа на спине, обращается к неведомому кому-то и просит: «Заполни меня всю, заполни, заполни». Вот Джо, она вообще всю жизнь бегает за удовольствиями и случайно, кстати, беременеет в погоне за утраченным удовольствием оргазма. Она ведь вот случайно там тогда беременеет. А вот в этом эпизоде она пытается, по-моему, обожраться еще и космосом, вобрать в себя весь мир. Но для того, чтобы ситуация изменилась, я думаю, нужно в себе увидеть, раскопать, расчистить какие-то прямо противоположные стремления. Я думаю, что они есть в каждом современном человеке, а в девушках и женщинах тем паче, просто на уровне инстинкта. Это естественная потребность дарить новую жизнь. Да, а девушка, там, вступая в интимный контакт с мужчиной, она вбирает в себя его семя, и это семя прорастает в ней, Это совершенно потрясающее, конечно, тоже впечатление, когда тело женщины становится домом, вместилищем новой жизни, когда в тебе зреет какая-то тайна, а потом эта тайна от тебя отделяется, и ты опять становишься источником уже питания для кого-то. Потом ты с этим новым существом учишься общаться. Да, человечек, конечно, маленький, не только радуется, он и плачет, и возмущается, и требует что-то, но ты учишься с ним взаимодействовать, вы вместе растете, переходите на новую ступень. Это тоже совершенно потрясающее впечатление, и пугаться их не стоит, потому что это, опять же, совершенно естественные вещи преодолеваются, причем преодолеваются часто с радостью, потому что я думаю, что это очень большое счастье быть родителем. И я уверена, что чем больше людей в нашей стране испытает вот это счастье, научится его в себе открывать, тем счастливее будет жизнь вокруг. Спасибо. Юрий Васильевич, вы с нами еще? Да, конечно. Я знаете, что хотел сказать? Я вот слушал, когда Эльмиру, я подумал, ну, простите, я не знаю, как вы ко всему этому относитесь, но я думаю, что если бы мы могли как бы вот во всю ту пропагандистскую мощь, с которой мы сегодня доказываем, что украинцы плохие, а мы хорошие. Я сейчас не про то, боже меня упаси, кто прав, кто не прав. Я про то, что про мощь этих разговоров. Вот если бы мы могли растиражировать Эльмиру и как-то сказать, что вы знаете, вот без материнства не бывает женской полноты, и не бывает не только женского, но и мужского счастья без отцовства, потому что ты не продолжаешься. Если бы мы могли на эту тему снимать кино, вот все эти события вокруг Украины вдруг, они как-то мне лично показали, что очень верят у нас люди, и только стоит показать, сформулировать этот идеал. Вот смотрите, как удивительно поступает Эльмира. Она не предлагает, как многие, запретить аборты. Она же понимает, что от этого появятся толпы, миллионы сирот по всей стране. И я уж не говорю о криминальных абортах. Она говорит о том, о поэзии материнства. И это вдруг мне сегодня было так неожиданно слышать. Мы как-то абсолютно этому разучились. Но ведь, наверное, вот где-то в моем внутреннем ощущении это чуть ли не единственный выход, потому что, ну, как бы любая попытка вот этой самой евгенической, что ли, искусственной стимуляции, она не проходит, потому что, ну, это пример Китая того же самого, это же, в общем, прекрасно показывает. Ну, Юрий Васильевич, ну, скажите вы мне, как видный политик, ну, почему мы совершенно перестали об этом думать? Почему такие люди, как Эльмира, ну, звучат где-то там, на краешке ночного эфира? Вот, Александр Геннадьевич, вы самую точку, мне кажется, в каком плане прежде всего? Во-первых, еще раз хочу сказать, что это все-таки колоссальная вообще проблема и загадка. Вообще, что с нами происходит. То есть, мне кажется, вот то, что вы говорите, с одной стороны, кажется так понятно, очевидно. Хорошо, назовем потребительское общество, оно, допустим, антидемографично, да, или, скажем, вот современная пропагандистская политика, линия, информационная политика, она, в общем, безразлична к демографии и к этой проблематике. Ну, сказали все, и вроде все понятно. А на самом деле ничего не понятно, потому что действительно изумляет. Вот меня изумляет, и, кстати, отца Дмитрия Смирнова, вот, беседовали с ним на днях, вот действительно простой факт изумляет. Почему, например, гостелевидение еженедельно хотя бы, скажем, в прайм-тайм по пятницам не показывает передачу, которая всерьез обсуждаются проблемы демографии, как и в плане эмоциональном, так и в плане просто, ну, разбора механизмов, теорий и так далее. Вот казалось бы, у нас демография ключевая проблема. Мы вымираем. Русские вообще, русские в широком смысле, русские могут исчезнуть из истории просто через там 50-100 лет, понимаете? Казалось бы, ну это вот все, вопрос номер один. Я вижу, конечно, колоссальную проблему, и в том числе государство, ну и отдельных людей, я ни в коем случае не хочу на государство все свалить, что вот эта центральная проблема и вообще самое главное, оно все время вытесняет. Юрий Васильевич, нас, можно я воспользуюсь? Но я же знаю тайну, что вы еще и президент Национальной ассоциации реабилитационных центров, что вы проблемой наркотиков занимаетесь. И это, наверное, очень тесно связанные вещи. Вот вы знаете, правы, да? Можно я по этому поводу еще один вопрос задам? Он меня последние дни волнует. А депутат Нилов, наверное, вам известный. Да. Прошу прощения, что упоминаю эту фамилию в суе. Опять пропихивает очередной закон, требующий, значит, ареста потребителей наркотиков. И, ну, как бы, единственным вариантом ареста является госпитализация их, в кавычках, в ЛТО. Я так понял, что это лечебно-трудовые отделения, наверное, которых, во-первых, не существует, а во-вторых, ну, это ЛТП в прошлом. Ну, да. Но проблема ведь заключается вот в чем. Там мы говорим, очень многие, что каждый второй подросток в стране пробовал одно из запретных веществ. Это ужасно, это тема многих наших передач. Но проблема вот в чем. Мы теперь что, этого вот каждого второго подростка будем сажать? Ну, раз мы вырастили такое поколение, то что, единственный демографический выход — организовать лагеря из мужчин и женщин, которые точно не смогут размножаться после лечения? Или, я даже сейчас не об этом, я знаете о чем? Вот скажите мне, пожалуйста, а что, у господина Нилова нету какого-то демографического консультанта? Вообще наша Дума, она, когда принимает какие-то законы, она с демографами советуется? Ведь это же, ну, действительно главный вопрос. Ну вот, представляете, каждый второй подросток, они будут скоро взрослыми, пробовал наркотик. Давайте мы теперь будем сажать потребителей. ФСКН занимается развитием реабилитации, то есть развитием воспитания, да, бывших наркоманов. А Госдума предлагает их опять сажать. И это опять, ну как сказать, это опять уничтожение практически части трудоспособного населения страны, причем большой части. Или я не прав принципиально вот в этих своих размышлениях? Александр Геннадьевич, я с вами на самом деле согласен, и как раз по двум направлениям сразу. Потому что, во-первых, это очень тесно замыкается на ответ на первый вопрос про демографию. Ну да, я же поэтому потому что вспоминаю. У нас конкретные, получается, конкретный человек никому не нужен. Вот у нас взять там, посадить действительно там миллион или два, да, в ЛТП отправить там обновленные и так далее, еще что-нибудь придумать, там кого-нибудь ссылку отправить, закрыться, там школы изолировать друг от друга и так далее. Это как бы всем нравится, потому что это не касается никого конкретно. Ну да, если проблему спрятать в тюрьму, то кажется, что ее нет. Ну да, и там потом все последствия и прочее, это надо уже особым обладать воображением, чтобы все эти причинно-следственные цепочки и страшные Юрий Васильевич, последствия... Юрий Васильевич, да я знаю... Я знаю, я только про одно. Я не про воображение. Я про то, что мне всегда казалось, что Государственная Дума должна иметь ученых-консультантов. Ну, не важно. Нет, сейчас никто никаких консультантов не имеет. А как может быть закон без науки? Нет, очень просто, потому что... Нет, очень просто, потому что у нас культурная катастрофа. Мы это прекрасно все понимаем, и она не первый день, и она связана с тем, что... Проблема не в том, что люди не хотят консультантов, не хотят углубляться, не хотят науку, а просто уже в основном управленцы и политики почти не понимают, что вообще это есть, что нужно вообще стремиться к достоверному знанию, к прагматическому знанию и так далее. Ну, тут это огромное. То есть вы говорите главную проблему серебряных нитей. Мы пытаемся сказать все время в программе, что давайте, вот давайте сядем и вместе подумаем. А нам говорят, ну что вы, думать на ночь? Ну, кто же думает на ночь? А утром, спрашивал я своих слушателей когда-то, а утром можно думать? Давайте с утра будем думать. Не, утром нельзя на работу. А днем во время обеда? Ну, кто ж во время обеда думает? Вот это, наверное... В этом плане, понимаете, Александр Геннадьевич, вот и думание, и, так сказать, достоверные знания, это все вещи, которые на самом деле являются, так сказать, дополнительным моментом к ответственности. Вот я буквально вчера был на одном форуме, не буду говорить, где очень хороший регион, отличные просто общественники, антинаркотический форум. И меня поразило, я не хочу никого обвинить ни в коем случае, но меня поразило, что вот молодежь такая общественно активная, умная, красивая, вот они все обсуждают совершенно такие глобальные механизмы. Вот, например, как там интернет-наркоторговлю сломать? Вот они рассуждают, как наркополицейские всего мира будут ломать это. Я говорю, а вы знаете, ну у вас же есть, беру одного молодого лидера, причем статусного, он даже должность имеет молодежную. Я говорю, а вы знаете, у вас же явно есть какие-то приятели, которые вот употребляют спайсы там разные и так далее, да? Он говорит, ну есть. Я говорю, ну а вы пробовали вот взять кого-нибудь и попытаться удержать, вытянуть? А он мне вот говорит, меня просто это поразило, он говорит... Ну а что я буду кого-то жизни учить? То есть, казалось бы, общественность, лидеры общественного мнения, активная молодежь, они вот преобразуют мир. А на самом деле ответственность за абстракцию все готовы якобы брать. А вот за конкретного человека, который рядом, никто не хочет брать. Понимаете? Или, например, вот это тестирование на наркотики. А меня вот потрясает, когда люди говорят, вы знаете, приедут наркологи в школу, там проведут тестирование и выявят тех, кто употребляет наркотики. Добренькие дяди и тети, да. Да, в белых халатах на вертолете прилетят и быстро наведут порядок. Но меня в этом смысле поражает момент какой. То есть, получается, родители не видят, что с ребенком. Как бы слепое пятно, да? Классный руководитель, товарищи, приятели, педагоги, школа в целом не видят, что происходит. А вот мы какой-то изобретем такой хитрый, какой-нибудь химико-диагностический такой рентген, приедем, раз, и обнаружим. Ну, рентген, но... рентген этот самая обычная ложь, это я могу ответственно сказать. Нет, я согласен, эксперт... но я по типу рассуждения, я согласен, но я просто к чему говорю, что как бы какая-то иллюзия, что вот кто-то там что-то обнаружил, ну, даже обнаружим, допустим, мы обнаружим. Допустим, это самое страшное, работа. Опять все упирается в демографию, тема-то эта. Я хочу сказать, что... Понимаете, какая штука? Я же знаю и другое. Я-то знаю просто потому, что я же там работал. А если обнаружат, не дай бог, то ведь покалечат ребенка. Я уверяю вас, что наша наркология и психиатрия произвели просто разрушительное демографическое действие, которого никто еще не посчитал. И вы знаете, у меня есть тайное подозрение, что сами по себе наркотики произвели меньше разрушительное действие, чем борьба с ними без мысли. Я это, может быть, как бы слишком смелая мысль, не знаю. Но вам не кажется, Юрий Васильевич, вообще, что происходит, вот в главном происходит именно это, что мы производим законами, идеями в попытках раздобыть для каждого отдельного бугра какого-то кусочек бюджета, мы производим более разрушительные действия на те самые демографические процессы, чем, ну, давайте скажем так, стихийно действующие факторы. Ну вот, ну нельзя вмешивать... Я думаю, даже тут вопрос не в том, чтобы их сопоставлять и сравнивать, потому что какие-то люди злонамеренно, они скажут, что, ну, давайте там разрешим наркотики, а займемся государством и там его воспитанием, да? Естественно, вы это не имеете в виду, я просто к тому, что тут суть даже не в том, что противопоставлять, а в том, что вот этот механизм отчуждения, причем не только государственного аппарата, а вот общественных организаций. То есть они готовы заниматься, так сказать, какими-то абстрактными там глобальными механизмами, но не готовы заниматься своим приятелем. Они не готовы просто бороться за него. Они не готовы заниматься той самой слезинкой одного ребенка, над которой так страстно плачет, проходя в школе и в институте Достоевского. Вот той самой. Нет, это... именно так. Но, понимаете, я в этом смысле опять не с осуждением говорю, потому что это колоссальная нагрузка на каждого, и там, и я сам знаю за собой массу ситуацией, когда я просто, так сказать, не доглядел, не досмотрел, не додумал. То есть это тяжелая работа, это, ну, тяжелый духовный, душевный труд. Это я не к тому, что вот какие плохие, нет. Но другого-то выхода нет. То есть никакие чудесные инструментарии, там, какие-то замечательные режимные эти объекты, ЛТП или какие, да, сами по себе они ничего не делают. Потому что человек остается тем же самым, какой туда попадает. Он потом также остается, только он еще приобретает, соответственно, там, озлобленность, пятое, десятое. И мы не работаем с человеком, вот. Понимаете? И поэтому в каком смысле человек тоже, он ощущает, никому не нужен. Дети будут никому не нужны. Вот это же вот это общая какая-то логика. То есть человек чувствует, что он, в общем-то, действительно там не мыслящий тростник по Паскалю, а просто брошенный атом, ну вот, чуть-чуть попрыгает, побегает и уйдет в небытие, а тут еще дети какие-то, и еще что-то. Зачем? Да тут самому-то никак не справиться. Зачем же рожать? И чем выше уровень путаницы, неразберихи и угроз, постоянных угроз, которые прилетают откуда-то из Госдумы, из финансовых отчетов, тем меньше и меньше у женщин желания рожать, потому что ведь надо, приходится отвечать. Отвечать мы разучились. Ну, я, кстати, Александр Геннадьевич, я с вами не совсем согласен про женщин. Можно я? Да, конечно, конечно. Я считаю, что женщина никакого отношения к демографии вообще не имеет. Вот, понимаете, женщина это... То есть я вот... Почему? По двум параметрам. Во-первых, мне кажется, все-таки каждая женщина, я утверждаю, каждая, вот, ну, пусть посмеется кто-то и что-то еще, она действительно и хочет и детей, и даже нет вопросов. То есть вот никакие тут издевательства там информационные, ценностные. И ни одной женщины, скажем, там, за 50 лет, которой не повезло и нет детей, я не видел вот по этому вопросу счастливой. Там, это там кто-то болтает, child free и так далее, а потом все это наступает расплата. Но основная эта проблема демографии – это мужчина. Потому что если мужчина крепкий, если мужчина профессионально устойчив, он себя сам уважает и он любит женщину, то, грубо говоря, в этой точке бытия там дети появятся при некоторых еще дополнительных условиях без проблем. Но если мужичок никакой, если за него нельзя положиться и, в общем-то, как вот в прекрасной русской песне, там, тонкая рябина и хочет к дубу прижать. Вот если этого дуба, ну, в таком в хорошем смысле, возвышенном, если этого дуба нет, никакой демографии не будет. То есть проблема не в женщинах, не в том, что как их заставить там или уговорить, или убедить, вдохновить. Мне кажется, основная проблема вообще-то вот в нас, понимаете? Вот кто проблема. Ну что ж, если проблема в нас с вами, то мы будем эту проблему решать, Юрий Васильевич, я думаю. Спасибо вам огромное. Спасибо. И надеюсь, что до следующих встреч в эфире. Есть у нас, Юрий Васильевич, и мужская песня. Породила меня родна матушка. Породила меня родна матушка, да и не дала дочь, да и не дала дочь, а только счастья толика и доли, что черная его, ой, что черная его. Брови ж мои чернёшуньки, пропала я зла, а не пропала я судьба. А не так с вами и не так с вами, что ж вы не рада. Мимо рога. враги спать полягли, а я не ложилась, а я не ложилась. Я не спала, не дремала, кубы налила, мала, кубы налила. Ох, губы наливал, это хорошо, конечно, только как было бы замечательно, если бы не слишком. Здравствуйте, Светлана, город Белгород у нас на связи. Алло, алло. Да, здравствуйте, Светлана. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Доброй ночи. Очень плохо слышу вас. Говорите. Очень хотела бы сказать по предыдущему вашему оратору, который с вами беседовал, Юрий Васильевич, по-моему, да? Да, Крупнов Юрий Васильевич. Очень плохо слышу вас. Вы знаете, меня потрясла фраза, я давно уже такого не слышала от современных мужчин, что в демографии и в проблемах демографии современные мужчины как бы никогда так не высказывали, что женщина, в принципе, не имеет никакого отношения к этому. Это настолько меня потрясли эти слова. Так это правильные слова или нет? Это правильные. Это настолько правильные слова. Вам спасибо огромное, Александр Геннадьевич, за то, что вас слушают такие люди, которые понимают суть всего происходящего и умеют это сказать, и знают, как это сказать. Вам огромное спасибо. Я знаю, что время ограничено. Очень хотелось бы многое сказать на эту тему. Главное, как бы, то, что я хотела сказать, это то, что у нас проблема, в принципе, в чем? В том, что у нас в стране закон отдельно, а наука – это отдельно. И все проблемы идут, мне кажется, от этого. Но если свести все к конкретному сегодняшнему разговору, то, что я услышала, просто меня потрясло это, что сказанное предыдущим Юрием Васильевичем, это то, что именно вот я услышала то, что я хотела. Меня эти слова очень сильно порадовали. Не в плане того, что они несли, они порадовали, а в плане того, что они прозвучали. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Светлана. Спасибо, Юрий Васильевич. Я хочу сказать вот что. На самом деле, ведь самое главное, что есть еще мы, мужчины, которые хорошо бы, чтобы это лишний раз услышали. Режиссеры, которые делают кино, и даже режиссеры-любители, которые снимают ролики где-нибудь в интернете. Понимаете, какая штука? Когда сложилась такая ситуация, в которой государство не слышит общество, законы не имеют отношения к людям, потому что они, ну вот как этот закон депутата Нилова, проект, законопроект, о котором мы говорили, ну, попросту говоря, они бесчеловечны, и это становится все более и более нормальным, то единственная надежда остается, как всегда, и была она, и есть, на общество. И, в общем, надо сказать, что что-то происходит, просто происходить оно должно гораздо шире. Все равно появляются реальные благотворительные организации, проекты в той же самой сети интернет, которые помогают друг другу. Появляются проекты, которые так или иначе помогают многодетным семьям. Частные люди, ни в коем случае не государство. Ведь общество – это на самом деле не законы, это вот та самая неформальная ответственность. Не хочу пользоваться словом «любовь», но, тем не менее, эта ответственность, она же и есть любовь между нами. И если не может помочь государство, которому все вопиют, то, может быть, мы можем помочь друг другу. Поддержать многодетные семьи, поддержать проекты, связанные с образованием, поддержать проекты, связанные с развитием, поддержать проекты, связанные с неформальным духовностью, поддержать проекты или создать проекты, воспитывающие настоящих мужчин. Хотя бы начать разговор на телевидении, ну, не на телевидении, то хотя бы в интернете, о том, кто он такой, настоящий мужчина, что он должен, сегодняшнего мира, что он должен знать, за что он должен отвечать. Ну, хотя бы о чем-то, кроме денег, мне все время хочется начать разговор. Я не хочу, ну, невозможно посвящать такой главной, действительно главной проблеме, как демографический кризис, одну передачу. Поэтому, с вашего позволения, мы продолжим этот разговор о демографическом кризисе, о том, что каждый из нас может сделать во время следующего эфира в ближайший вторник. Следующая тема: что мы, государство, каждый человек, город, можем сделать для того, чтобы мы выжили, для того, чтобы преодолеть демографический кризис, для того, чтобы между нами, между людьми стало больше любви и ответственности. Вот об этом мы продолжим разговор в следующей передаче.